DRF Side. Илон, Родригес, Фокс. Первый проект Side Studio at Home. Городские будни. Это аутро. Это конец. Это конец! Пидоры! Ебать вам конец! А ты чё? А? Рэперы только! Хуй, садите! Ладно, ёбаный! Растянулки, пидорасы! ДРС! Это рэперы! Вам конец! Вам конец! Вам конец! И нам конец!